Одна из стен его офиса представляла собой несколько рядов телеэкранов, и на каждом из них появлялось изображение его проекта. Красивые молодые юноши и девушки в минимуме одежды общались друг с другом на повышенных тонах в снимаемой ими квартире. «Тут есть все. Секс, молодость, драма, дешевая квартира, проколотые соски и пупки. Шесть пьяных студентов в одной квартире, Гарри. Рекламодатели рыдают от восторга». Он нажал на другую кнопку. На экранах появилось черно-белое изображение двух молодых людей в странном ракурсе, которые дрались с владельцем небольшого ночного магазинчика. «Вот это отличные кадры!» — хихикнул Марти, когда мужчина за стойкой вытащил бейсбольную биту и начал яростно ею размахивать, а один из парней вынул пистолет. «Вас ограбили!» — объявил Марти название этой программы. «Здорово! Иногда даже получается трагично. Это же реально заснятое ограбление. Ну, так сказать, дикое обличье нашего жестокого общества». Он нажал другую кнопку. Появилось изображение пылающих в огне вьетнамских деревень, сменившееся показом хиппи, совокупляющихся прямо на концертах фестиваля в Вудстоке, потом группы студентов, активно выступающих против солдат Национальной гвардии. Все эти кадры шли под меланхоличную песню «Закат над Ватерлоу» в исполнении группы «Кингс». Этот проект носил название «Твои вчерашние годы». Замечательное, пугающее прошлое. Вот период бума деторождения. Молодые женщины и их дети. Покажем этим избалованным отпрыскам, какую прелесть они упустили. Наши с Марти продюсерские компании были на редкость разными. Я работал в небольшой комнатке в Сохо вместе с парой временных помощников. У Марти же был огромный офис, набитый сотрудниками. Я показывал программу с Эймоном Фишем в ночное время, а Марти выпускал своих пьяных студентов в лучшее эфирное время. «Нельзя делать только одно шоу», — настаивал Марти. «Не стоит хранить все яйца в одной корзине. К тому же Эймон не может быть вечно популярным». «Но мне нравится работать с одной передачей. Это означает, что я могу полностью сконцентрироваться на Эймоне, получить от него все по максимуму». «А вдруг у вас что-то не заладится? Что тогда? Ты ведь знаешь, на что похожи телевизионные программы, да?» «На женщин?» — догадался я. Он хлопнул ладонью по столу. «Вот именно! Телепрограммы очень напоминают мне женщин. Необходимо положить особую начинку в каждый из пирожков. Нужно разнообразие, пижон. Разбрасывай свое семя куда только можно». Дома у Марти имелась жена, ожидавшая второго ребенка. Шивон, которая раньше разрабатывала чудесные проекты и придумывала умопомрачительные телепрограммы, успела переквалифицироваться в домохозяйку. Это была смышленная, красивая, рыжеволосая ирландка, которая иногда появлялась на презентациях и церемониях награждения, но я не имел никакого представления, была она счастлива или нет. Но только я не мог не заметить, что в «Мэдман» работает куда больше симпатичных девушек, чем можно ожидать от такой небольшой компании. Я прислушивался к советам Марти. Он знал, о чем говорит. И делал я это потому, что работа становилась для меня важнее день ото дня. Не только потому, что теперь я был сам себе работодателем, и количество получаемых мной счетов росло с каждым годом. Настоящей причиной было то, что я умел делать это очень хорошо, лучше всего на свете. Я работаю с редакторами и режиссерами, которые в большинстве своем очень талантливые люди. Я умею разговаривать с этими людьми».